Лили просто легла в круг из руны и закрыла глаза, а открыла их уже в другом месте. Она была в саду своего дома в Гадриковой впадине. На нее накатили воспоминания. Здесь она была счастлива. Но потом пришел красноглазый монстр, убил ее мужа и забрал ее в рабство. Зря она предложила все что угодно. Может, стоило бы умереть, хотя сына жалко. А с другой стороны, какое его сейчас ждет будущее? Первая ее мысль была, посидеть здесь, а потом уйти и сказать, что ничего не нашла. Она облокотилась спиной на дерево и попыталась расслабиться, но ей сразу поплохело. «Лили, выполняй, ищи закладки, иначе клятва тебя убьет», — сказал бестелесный голос Снипа. «Черт, и даже здесь от него не избавиться. Кто же знал, что друг детства станет преданным слугой сам знаешь кого? Одно хорошо, если ее новая палочка будет продолжать так шалить, то скоро она это сделает. А может, ее палочка случайно убьет и лорда? Уже иду», — сказала она и пошла в дом. А где еще искать? Дом был неотличим от настоящего, но там не было ни Гарри, ни Джеймса. «Джеймс, ты не смог ничего сделать, я слышала лишь безумный смех твоего убийцы». Она обошла все, но ничего не нашла. «Что дальше, Снейп, что мне делать-то?» — спросила Лили. «Возможно, следовало бы заниматься окклюменцией, когда ей это предложил Снейп в Хогвартсе. Ищи нечто, чего раньше здесь не было», — ответил Снейп. «Ну, прекрасно. Теперь ей надо выполнять приказы темного мага из своей головы». Лили снова ходила по дому. Вид из окна, красивые деревья, трещина на деревянном полу в том же месте. Дом, казалось, застыл в ожидании. Его пустота не нравилась ей, она достала палочку, свою старую палочку, и волос единорога. Кстати, она давно ее не видела. «Направление», — сказала она, махнув палочкой. Палочка привела ее в спальню. Кроватка Гарри, их двухспальная кровать, накатили воспоминания. Она заплакала и села. «Лили, соберись, мне не просто тебя здесь поддерживать. Ищи дальше», — сказал Снейп. «Заткнись», — крикнула она в пустоту. «Это все из-за тебя». И тут она услышала еще один голос. «Да, это все из-за темной магии. Это зло, это калечит души. Во всем виноват Волан-де-Морт. Разумно». Она посмотрела кругом, пусто, но голос шел из зеркала. Она подошла к зеркалу, оно стояло на прежнем месте, но было другим, большим, в золоченой раме и со странной надписью. Как она не заметила его раньше? Она заглянула в раму, но вместо себя увидела там Альбуса. «Профессор, помогите, я в плену у сам знаешь кого, я никак не могла с вами связаться». «Борись с ним, девочка моя», — ответил Альбус из зеркала, «но я ничего не умею, я под клятвой, и Гарри тогда умрет, я помогу тебе, дай мне руку, не сдавайся, Лили», — истошно завопил голос Снипа. «Это и есть закладка, ломай ее, борись, но я сама, добровольно вступила в орден, начало было Лили». «Правильно, девочка моя, каждый вносит свой вклад в борьбу», — ответил Альбус из зеркала. «Лили, лорд же учит тебя окклюменции, защищайся», — закричал Снейп. «Ну, учит — это громко сказано, так», — выдал пару книг. И хоть он велел ей эти книги прочитать и заниматься, но за последний месяц проверял, как у нее выходит два раза. Но она же тренировалась, она постаралась представить себе кирпичную стену. Кирпичики, много кирпичиков, очень много, и вширь, и в толщину. Голос Альбуса ослаб, как и Снейпа. Альбус издавал какой-то убаюкивающий гул. Его голос вкрадчиво лился. Снейп кричал что-то другое. Его голос внушал ужас. То, что он озвучивал, было невообразимо, что ей привиты, внушены определенные нормы поведения и блокированы, к счастью, слабо, после атак лорда, верхние уровни сознания. «Профессор Альбус, а это правда?» — спросила она, убрав свою окклюменцию. Говорить и поддерживать защиту она пока не могла. «Нет, конечно же», — сказал Альбус из зеркала. «Кому верить? Директору школы, победителю Гриндевальда или массовому убийце? Может, это ее шанс?» Она поднесла руку к зеркалу. Поверхность стала словно пленкой, и Альбус перетащил ее в зазеркалье. Она была в Хогвартсе, и он был так же прекрасен, как она его запомнила. Однако ей сразу стало плохо, и она без сил упала на пол. «Поступай в Гриффиндор. Хочешь лимонную дольку? Твоя жертва не будет напрасной. Умри во имя общего блага. Весь уцелевший орден Феникса соберется на твоей могиле». Теперь бормотал Альбус. «Лили, это всего лишь алгоритм. Борись с ним», — кричал голос Снипа. «Мой лорд, она не борется. Она близка к нарушению приказа. Переформулируйте задачу, иначе клятва убьет ее. Помогите ей», — вновь вопил Снейп. Она лежала на полу большого зала, и смотрела на звезды зачарованного потолка, и чувствовала, что умирает. «Лили, держись, я иду», — сказал голос Снейпа. Раздался взрыв. В потолке большого зала возникла дыра, а оттуда явился некто, в костюме пожирателя с лицом Снейпа. «Круция, Авада Кедавра», — сказал Снейп, швыряя заклинание в Альбуса. Альбус махнул палочкой, и мебель взлетела, закрыв его от непростительных. «Авада Кедавра, Круция», — ответил уже Альбус. «Это все не настоящее», — думала она, — «не настоящее, но умереть здесь можно по-настоящему». В ее голове раздался тихий шепот «Сам знаешь кого, Лили, этот идиот ринулся спасать тебя, забыв о поддержании заклинания. Вставай и борись, иначе твой сын останется сиротой, и мне придется искать ему приемную мать среди пожирателей. Думаю, Беллатриса сумеет к совершеннолетию научить его накладывать бесполочковый круциатус». «Нет», — сказала она и встала. Боль и слабость прошли. Удивительно, но с ней и Альбус бились на равных. «Кто ты?» — спросила она Альбуса. Альбус растворился в воздухе. «Победа, Лили Акклюменция!» — завопил Снейп. Лили почувствовала давление в своей голове. Рука сама попыталась направить палочку к голове. Снейп исчез, и теперь она была одна. «Лили, Альбусу не нужна служба безопасности!» — она слушала голос лорда. «Под поверхностью гуманности скрывается истинно механическая организация, понимание сути которой карается смертью. В твоей голове происходит настоящий бой. Внушенные образцы поведения заставляют тебя поднять оружие и направить себе в голову. Прежняя Лили, слепая марионетка, готова убить себя. Покажи свое истинное лицо, восстань против этого желания. Лили, борись!» — кричал Снейп. Она боролась за обладание палочкой, за контроль над телом, за власть над разумом. «Повелитель, спасите ее, она может не справиться!» — кричал Снейп. «Я уже сделал все, что мог. Эту закладку может сломать только сам человек», — ответил лорд. Палочка Лили остановилась и начала опускаться. Медленно она отвела оружие, но ее победа была недолговечной. Ментальное воздействие швырнуло Лили в яростную схватку с неумолимым и жаждущим смерти Альбусом. Лили словно закинула через субъективное время в важные для нее точки прошлого. Вот она катается на качелях с Петуньей. Вот Петунья говорит, как важно верить в Гриффиндор, обращается Альбусом. Достает палочку и атакует ее. Лили уворачивается, достает свою палочку и ставит противо. Из кустов выбегает мальчишка Снейп, который сразу же превращается во взрослого Снейпа и тоже атакует Альбуса. Она справится сама. «Держи заклинание», — кричит на Северуса голос «Сам знаешь кого». «Лили, тебя измучит и прикончит. Надо вырваться. Ведь ничего этого нет, это только в твоем воображении», — говорит голос «Сам знаешь кого». Вот она уже в поезде едет в Хогвартс со Снейпом. Но в купе входит Джеймс, который оборачивается Альбусом и атакует. Снейп швыряет в него Аваду, но картинка меняется. «Это не Альбус, Лили», — говорит ей лорд. «Ты сражаешься с половиной самой себя. Это смертельная иллюзия». Но она не могла поверить. На нее снова надвигался Альбус, держа в руках склянку контактного яда. Она бросается в сторону, стараясь избежать гибельного прикосновения. Она уходит от атаки, но картинка еще раз меняется. «Все это не настоящее, ты не в Хогвартсе. Вспомни, как ты оказалась в Зазеркалье», — кричит уже Снейп. «А может, поверить, это не настоящий Хогвартс», — твердила она себе, когда Альбус надвигался с черной полусферой с дальнего конца помещения. Она представила себе море, большое, бесконечное, с бликами. По картинке словно пошли полосы помех, и она, собрав свое желание жить, подбежала и с размаху ударила палочкой в глаз Альбуса. Палочка вошла в глазницу и сразу же загорелась, а лицо Альбуса стало течь и плавиться, словно жидкий воск. «Лили, уходи оттуда, немедленно!» — кричал лорд. Она поверила и ударила кулаком в плавящееся лицо, отразившееся в металле. Испепеляющая боль ослепила ее, и на миг она потеряла сознание. Когда она пришла в себя, то увидела, что находится в своем доме в Годриковой впадине. Тело болело, а рука была разбита в кровь. Но своей порезанной и раненой правой рукой она разбила зеркало, которое лежало грудой осколков в углу. «Молодец, Лили. А теперь на всякий случай, уничтожь осколки», — она услышала голос лорда. «У меня нет палочки», — ответила она. «Это твои грезы. Достань из кармана новую палочку». Она достала из внутреннего кармана другую палочку, новую, как сказал лорд из терновника. Она была уверена, что раньше ее не было, Диффинда. Куски зеркала стали дробиться практически в пыль. «Вспыхни». Кусочки зеркала горели, Несмотря на то, что было из стекла и металла, она вышла из дома в сад. В ее бывшем доме начинался пожар. «Отлично, Лили, Северус сейчас вытащит тебя». Ей показалось, что вместе с зеркалом разбилось что-то еще, окончательно и бесповоротно. Вскоре Лили проснулась, лежала на полу, в круге из рун, каких она не знала. Рядом были с ней Пейлорд. «Вы видели то же, что и я, уверена, этому есть объяснение. Все мы знаем, какое объяснение. Северус, наложи на нее защиту. Мы отправляемся к Батильде. Давайте все выпьем оборотное зелье». Вскоре они оказались в Годриковой впадине. Было много снега. Три фигуры приближались к дому под чарами отвода глаз, а за ними сразу заметались следы. Метрах в 100 от дома, лорд остановился. «Я ощущаю надежную защиту и маскировку в доме. И там темное создание», — сказал сам знаешь кто. «Я ничего не могу обнаружить, мой лорд», — сообщил Снейп. «Даже творя заклинание палочкой, будь готов отражать атаку и прикрывай ее. Да Батильда просто безобидная старушка, она никого не обидит», — успокоила себя вслух Лили. «Я сомневаюсь в этом», — ответил лорд. Снейп постучался в дом. На вопрос «Кто там?» сказал, что это американские журналисты, которые хотят узнать о юности Альбуса. Лили усомнилась, что адекватный человек откроет ночью незнакомцам, но дверь открылась. «Добро пожаловать! Чаю?» — спросила Батильда. «Спасибо», — ответила она. Батильда ничуть не изменилась, но была какой-то немногословной. «Мы зашли в дом. Миссис Бэкшот, мы пишем книгу об Альбусе», — сказал Снейп, под личиной стареющего Макгла. «Расскажите нам о его прошлом, пожалуйста». Однако старушка смотрела на лорда и как будто чего-то ждала. «Не жди, Альбус тебя не услышит. Я блокировал твой зов», — сказал он. Лили уставилась на лорда. «Какой зов? Как блокировал? Он же не колдовал. И главное, лорд явно насторожен». А Снейп вообще вытащил палочку, направил ее на старушку и встал между ней и Батильдой. «Честно говоря, ситуация глупая. Что может сделать старушка темному лорду и темному магу? Да и пусть она не боец, но уж с таким противником справится. Яви свой истинный лик», — сказал лорд, просто махнув рукой. Батильда словно взорвалась изнутри. Куски тела покрыли комнату, а внутри, как будто огромная черная клякса наполовину комнаты, которая устремилась многочисленными щупальцами к тем, кто был в гостиной. Лили закричала. Снейп наколдовал какие-то полупрозрачные барьеры и лезвия, об которые тварь словно обжигалась. Он вертелся на месте, уходя от черных искорок или принимая их на наколдованные щиты. Он швырял в существо заклятие изгнания, она узнала эти чары. Лорд использовал их против мантикоры, а в это время в голове ударили худшие воспоминания. Она вспоминала смех лорда, когда он убил мужа, момент, когда она дала клятву, случай, когда она подвергла Круция Снейпа. «Экспекто патронум», — сказал Снейп. «Возник патронус лань, такая же, как была у нее, но несколькими ударами тварь уничтожила ее». Снейп наколдовал нового патронуса, но его постигла та же участь. Она попробовала тоже колдовать, а каменей. Заклинание просто прошло сквозь объект, экспекто патронум, но ничего, ни струйки серебристого дыма. Она попробовала аппарировать, но аппарация была блокирована. «Мой лорд, помогите мне, я долго не продержусь, или хотя бы спасите Лили». Она повернула голову. Лорд в новом облике просто стоял в углу, ничего не предпринимая. Его не атаковала тварь. Вокруг лорда был просто светящийся белым и желтым ореол, вероятно, какая-то защита. Он не доставал палочки, просто в руке его возник крошечный, едва заметный шарик из его же крови и полетел в тварь. «Перестань быть, уходи обратно, откуда пришел», — сказал сам знаешь кто. Светящаяся кровь коснулась твари, и она исчезла, просто исчезла, мгновенно. «У меня есть важные дела, согласовывайте со мной, что и где вы делаете, иначе я могу не успеть вас спасти. Снейп, затри следы, потом я затру твои. Полностью скрыть такую магию не получится, но будет выглядеть так, как будто кроме меня никого здесь не было. А что это было? Почему я не смогла аппарировать? И где Авроры?» — спросила Лили. «Это был старший дух скорби», — ответил лорд, колдуя нечто. «Мощная тварь по сравнению с дементором. Ты не могла аппарировать, потому что внутри этого дома аппарация блокирована, а Авроров не будет, это ловушка, фон надежно отсечен, но это к лучшему. Если бы здесь они были, они напали бы на нас за жуткое убийство Батильды, и попытались бы убить». «Мой лорд, а что это было за заклинание, которым вы победили?» — спросил Снейп. «Ты пока не достоин его знать», — ответил лорд. «Мы вышли из дома и отправились. На кладбище? Зачем мы здесь? Спросила Лили. Ты, например, можешь положить цветы на свою могилу, ответил лорд. Издевательство. Ну ничего, потерпит. Надгробие было из белого мрамора. Оно словно светилось. Снейп предложил ей наколдованные цветы, но она их развеяла. Джеймс Поттер. 27 марта 1960 года, 31 октября 1981 года. Лили Поттер. 30 января 1960 года, 31 октября 1981 года. Гарри Поттер. 31 июля 1980 года, 31 октября 1981 года. Последний же враг истребится, смерть. Ее затопила ненависть. Кто выбил здесь девиз пожирателей? Спросила она. Альбус. Он оформлял могилу. Ответил Снейп. Мой лорд, а что мы вообще тут делаем? Посмотри на вот эту могилу, Снейп. Лорд стоял в двух рядах от них. Киндра Дамблдор. Ариана Дамблдор. Где сокровища ваши, там и сердце ваше. Прочитал Снейп с камня. И что, мой лорд? 1899 год. Тела очень старые, вряд ли мы сможем поднять их личами. Да как ты можешь об этом говорить? Сказала Лили с упреком Снейпу. Нет, личи меня не интересуют. Просто я чувствую, что в обоих этих могилах тоже нет тел. Северус, накладывай защиту от обнаружения, блокировку фона, чары разновыживания и отвлечения внимания, астральный шум и копай. Лили с ужасом смотрела, как Северус раскапывает могилы, движение палочкой и земля стала медленно расступаться в сторону. Она, конечно, знала, что Северус пожиратель смерти, убийца, предатель, но что еще и гробокопатель. Можно ли опуститься еще ниже, только если пытать детей, хотя он же уже преподает? Гроб был на удивление целым, однако внутри не было ничего, точнее, не было тела, обычный зачарованный флакончик для зелий, в который Снейп сейчас тыкал палочкой. Мой лорд, стандартный флакончик для хранения зелий, дополнительно зачарованный на длительность хранения, с кровью мага, там есть, вероятно, частички тела, ногти или волосы, но кому и зачем это нужно? Ответ очевиден, Снейп, чтобы поиск по крови или плоти показал, что тело Арианы здесь, ответил лорд. Благодаря нашему любимейшему министерству, магия крови почти полностью запрещена. Но я знаю, что Альбус неплохо с ней знаком. Его познания в магии, в том числе и темной, огромны. Возьми себе, скоро она нам пригодится. Телекинезом лорд подхватил флакончик и, поместив в какую-то шкатулку, отдал Снейпу. Снейп открыл второй гроб. Там тоже было пусто. Хотя, там была какая-то свернутая записка. Причем свернутая так, что текста не было видно. Лорд подтянул ее к себе бесполочковым невербальным заклятием левитации и начал читать про себя, морщись. «Что там, милорд?» – спросил Снейп. «Жаль Регулуса. Ему следовало сообщить мне, а не лезть самому», – ответил лорд. «А при чем здесь Регулус?» – спросил Снейп. «Я поручил ему раскопать побольше о прошлом Дамблдора и бедняга кое-что нашел и решил поиграть в героя. Снейп, читать это тебе рано. Если Дамблдор об этом узнает, твоя смерть будет ужасна. А вот Елене можно, она с ним не контактирует. Прочитай, запомни, но никогда никому об этом не говори, если я не прикажу обратного. Снейп, верни все в прошлый вид и затри свои следы. Потом я тоже наложу чары сокрытия. Запомни это, и ни в коем случае не спрашивай никого». Теперь голос лорда звучал внутри ее головы, про слово «крестраж». Это приказ. На листочке было написано: «Я знаю, что умру задолго до того, как ты прочитаешь это, но хочу, чтобы ты знал. Это я раскрыл твою тайну. Я похитил настоящий крестраж и намереваюсь уничтожить его, как только смогу. Я смотрю в лицо смерти с надеждой, что когда ты встретишь того, кто сравним с тобою по силе, ты опять обратишься в простого смертного». Р.А.Б. «Про что это?» – спросила Лили лорда по ментальной связи. «Лучше тебе не знать. Дамблдор всегда умел хорошо скрывать все следы. Он любит оставаться за сценой, в этом он мастер, и являться только в последний момент, собирая себе все трофеи». Все так же мысленно ответил лорд и прервал контакт. «Отправляемся к Лестринджам цепочкой аппараций», – уже вслух сказал сам знаешь кто. И Лили задумалась. Конец воспоминаний Лили. «Ну, наконец-то, этот театр одного актера меня утомил. Все пошло опять с осложнениями. Планировалось, что Снейп введет Лили в транс, а она увидит истинное лицо Альбуса и легко его победит. Но вместо этого, нет, не Крауч перестарался. Эта неописуемая дура не стала сражаться, она встала на сторону закладки. Поскольку это ментальное вмешательство не нашло сопротивления и совпало с ее жизненной позицией, оно стало неожиданно сильным. Снейп не смог победить его со стороны. Я бы смог, но не в таком состоянии. Она реально могла там умереть. Хорошо, я добрым словом убедил ее правильно себя вести, и она победила закладки. Правда, когда у Альбуса потекло лицо, она бы обнаружила там Крауча-младшего. Но я убедил ее вовремя свалить оттуда и уничтожить все следы. Интересно, внутренний мир как зеркало. Думаю, у нее будет новый Бобгард. К счастью, я в самом начале смог быстро выдать домовикам указания, украсть тела из могилы и совершить подлог. И эти существа справились. А кровь во флаконе. Для многих темных зелий нужна человеческая кровь, волосы, ногти. Убивать не обязательно. Так что можно заранее послать домовика к спящему маглорожденному лет 8-12, и попросить чуток взять. У Лестринджи есть запас. Сейчас мы в ритуальном зале номер 1. Я вновь накладываю чары конфиденциальности. Самочувствие, как после кросса с бревном на плече. Это с учетом того, что в Батильду я просто кровь телекинезом кинул, наложив чары освещения. «Елена, ты ведь против темной магии?» – спросил я. «Да мой лорд», – ответила Лили. «Тогда отправляйся домой, посиди, подумай, только возьми у Снейпа зелье, ослабляющее негативные ощущения от магического истощения, а мы пока посмотрим кое-что», — сказал я. Когда Лили вышла, я обратился к Снейпу. «Северус, проводи ритуал поиска по крови и плоти, используй все содержимое флакона. Мой лорд, я насчет вашего боя в косом, я могу сварить пару зелий, но мне нужно, чтобы вы сказали, что выпили и чего хотите добиться», сказал Снейп, добавляя штрихи вроде человеческого черепа к схеме ритуала. «Вряд ли Снейп сможет вернуть мне годы жизни, но попробовать можно, это тело не может долго выдерживать мою истинную мощь. Мне нужны зелья ослабления от боли и против разрушения тела от передозировки зелий. Пил я то, что сказала Елена на собрании, без зелья Раффорда Черного. С ослаблением боли он справится, а вот с уменьшением потерь времени жизни вряд ли, но попробовать стоит. Кроме того, он же мой будущий ученик, так что его надо осыпать знаками доверия. Лорд всегда работал один и не принимал ничью помощь. А так будет еще один аргумент, меня ценит. Отравить меня он не сможет, я зельевар не хуже него. Проверю то, что он предложит. Фигура заготовки уже была начерченной. Снейп дорисовывает пару рун и размещает свечи. Ставит флакон в центр. Взмахи палочкой, слова заклинания и свечение, флакон пустой. А на карте есть отметка. Круг диаметром 50 километров, с центром в Хогвартсе. Все очень просто, выбрать для ритуала кровь маглорожденной первокурсницы, оставшейся в Хогвартсе на каникулы. Северус, твое мнение? Я в затруднении, мой лорд. Сестра Альбуса мертва давно, но почему-то ритуал показывает, что остальное тело в Хогвартсе. Дамблдор тайно перезахоронил родню, я напутал в ритуале, это не та кровь, безусловно. Ты сам бы смог дойти до ответа, но нечего тратить время и привлекать внимание Альбуса. Это все еще раз подтвердило информацию, которой я владею. Дело в том, что Ариана Дамблдор жива и в Хогвартсе. Мой лорд, ей должно быть около 90 лет. Где ее Альбус прячет все эти годы? И как никто, ни ученики, ни профессора, ни попечители, ни домовики не встретили ее? Ответ очевиден. Магия всегда оставляет следы. Трансфигурированный объект можно обнаружить. Но кого очень сложно обнаружить? Анимаг, мой лорд, очень вряд ли. Животное должно жить в Хогвартсе десятилетиями. Конечно, с кошкой Филча что-то не так, но по годам не подходит. Нужно найти нечто новое с 1899 года. Ты разумно мыслишь, но я имел в виду не анимага. Фамильяр, феникс, фаукс. Мой лорд, невозможно превратиться в магическое создание, в дракона, василиска, оборотня. Форма анимага – обычное животное. Более того, как имитировать связь фамильяра, не нужно ничего имитировать. Это фамильяр, и это Риана. Мой лорд, я даже не знаю ни одного способа засунуть мага в магическое животное. Я знаю. Один. Это очень темная магия. Не проводи расследование, иначе Альбус убьет тебя как Регулуса. Через год-другой ты будешь готов это узнать, я поделюсь с тобой тайной. А пока, ты будешь безвылазно сидеть у Лестринджи, говорил я. Примерно месяц. Сейчас каникулы. А потом пусть хоть Альбус сам зелье ведет. Как вернешься, скажешь, что ученица лорда жива и почти здорова. Альбус должен лично инициировать обыск у Крауча. А теперь, вари зелье. Присутствовать на собрании тебе не обязательно, в штурме ты участвовать не будешь. Мой лорд, вы уверены, что Альбус провел над фамильяром и сестрой темный ритуал? Со скепсисом спросил Снейп. Да, одно дело, маглорожденная Гриффиндорка и закладки в разум для ее же блага, другое дело, свои и непонятно что. Темнее всего под пламенем свечи, Северус, ответил я и отправился продолжать собрание. Собрание пожирателей. План штурма дома Краучи. С учетом того, что там уже будет пылать бой, Авроры, комиссия и департамент магического правопорядка друг против друга. И Альбус заткнет защиту дома. Хорошо, Крауч-младший предоставил свои воспоминания, по которым восстановили чертежи помещения и число охраны. Перепалка между Долоховым и Джаксоном по поводу действий. План нейтрализации Дамблдора свалили на меня. Прекрасно, когда в тебя верит. Но чтобы придумать, мой лорд, начал Яксли, осмелюсь спросить, а как вы видите равенство после победы? Рано, очень рано пошли недовольные моими высказываниями. Формальное равенство, например, все могут изучать темную магию, если разрешат родители, у которых есть лицензия на использование темной магии. Естественно, у всех вас эти лицензии бесплатно будут. Выдавать их будет, допустим, Эдвард Лестриндж, а у грязнокровок родители не магии в принципе не могут дать им разрешение на боевую темную магию. Их магическим опекуном будет являться директор Хогвартса, например, Чарльз Нотт, и он не выдаст им разрешение, чтобы не убились. Но если вдруг нам потребуется гриффиндорец против дракона, можно и выдать нескольким, чтобы погибая они нанесли дракону хоть какой-то урон. Однако запрещать аппарировать, колдовать палочкой о камне нерационально, слуги должны работать, а много ли они наработают без магии, сказал я. На самом деле, все будет не так плохо, лояльным маглорожденным будет дан шанс устроиться ко мне, а не хочешь мне служить, живи, только без сверхубойных чар, может, твои внуки будут позговорчивее. Такая трактовка равенства пришлась всем по душе, отлично, но думаю, эта публика не даст мне заскучать. Пожиратели одели маски и наколдовали чары иллюзии, ввели Юма-младшего в полуобморочном состоянии. Пора, твой отец разочаровал меня, но ты можешь все исправить. Жизнь, здоровье и материальное благополучие твоей семьи теперь зависит только от тебя. Ты получишь метку и задание убить Альбуса. Мальчик вздрогнул. Не паникуй раньше времени. Отрави его. Заимпирь кого-нибудь. Профессор Снейп тоже служит мне. Он окажет тебе помощь, если захочет. Если ты правильно и вежливо его попросишь. И главное, ищи способ, как провести в Хогвартс ударный отряд. Времени тебе, до окончания твоего обучения в Хогвартсе. И держи меня в курсе своих действий через Снипа. Честно говоря, надежды на пятикурсника ноль. Уверен, это будет самый бесполезный пожиратель. Зато будет ширма для деятельности Снипа. Совсем уж глупости он не должен начать делать. 2-5 года времени, может, Эльбус сам умрет, может, в стычке его убьют. Я не владею Империусом, владыка, и рецептов ядов не знаю, мой лорд, ответил мне парень. В зале раздался чей-то смех. Это не мои проблемы. Меня устроит, если Альбус просто будет забит кулаками насмерть. Опять смех в зале. Но это маловероятно. Потренируйся. Только не попадайся. У нас есть пленные. Они в твоем распоряжении. Мальчик получил метку и его вывели из зала. Найдем ему наставника на недельку из тех, кто поадекватнее и не занят. Судя по его внешнему виду, он в невменяемом состоянии. Я уверен, что даже если заимпирить всех учеников, они не убьют директора. Я бы в таком случае наложил на себя качественную маскировку и по одному выключал противников. Хотя Альбус просто позовет подмогу или уйдет Фениксом. Ничего, будем давить на жалость. Дамблдор мгновенно его раскроет, легилименция или анализ действий. И что, что он не знает, что его хотят убить? Или что Снейп пожиратель, а парень никуда не денется? Семья его у нас. Собрание потихоньку затухало. Я всех отпустил. Джаксон, Долохов и Эдвард отправились обсуждать планы дальше вместе с бумагами. Думаю, через недельку они выдадут достойный план операции. Собрание завершилось. Я сидел в кабинете. Напротив стояли Силвин и Берг. Сильные маги, но не бойцы. Первый артефактор, второй артефактор и изготовитель палочек. Мне нужны ваши услуги. Есть ли артефакт, с помощью которого можно попасть в Хогвартс? Спросил я. Нет, мой лорд, сказали они хором. Хогвартс надежно защищен, повелитель, говорил Силвин. Либо штурм, либо предательство изнутри. Других вариантов я не вижу. Я тоже. А Минайская сфера? Спросил я. Хороший артефакт, повелитель. Сложный, мощный, делается с человеческим жертвоприношением. Входишь в одну сферу, выходишь из любой другой, изготовленной в комплекте. Но как пронести этот артефакт в Хогвартс? Никак. Собрать там, защита замка заметит процесс и передаст директору, ответил мне Силвин. Плохо. Но иного я и не ждал. Переходим к следующему пункту повестки. Есть ли возможность собрать артефакт, чтобы осуществлять шпионаж за магами из Хогвартса прямо отсюда? Спросил я. Нет, мой лорд. Опять ответили они хором. Возможно, начали говорить Силвин и Берг, перебивая друг друга, защита дает информацию директору о перемещении всех лиц в замке, но подключиться к этому невозможно. Разве сам директор эту информацию сольет? Вот я такого же мнения. Но как объяснить карту мародеров? Директор помог, а почему позволил ее нам добыть и вынести? Я взмахнул палочкой. Простейшие палочковые манящие чары ощущались так, как будто штангу двигал. Ко мне подвинулся стол, на котором лежала карта мародеров и записывающий артефакт, похожий на настольную лампу. Вы сказали, что это невозможно. Смотрите и дайте свое заключение, сказал я. Только аккуратно, не повредите. Они посмотрели на карту. Первая реакция, дешевая подделка, фона магического нет, значит совсем ерунда, наложенные чары, точки просто случайным образом двигаются. Они махали палочками, проговаривали вслух заклинания, искали подвох, программу генерации имен и алгоритм движения точек, и не находили, и менялись в лице, оба. Мой лорд, это не подделка, точки совпадают с реальностью, даже Дамблдор, спросил Силвин. Да, Северус проверял, сказал я. Мой лорд, здесь не чувствуется темной магии. Как вам удалось это скрыть? Спросил Берг. Да, ты знаток темных искусств и лавка в Лютном у тебя соответствующая. Но это не темный артефакт, поэтому и не чувствуется. Повелитель, у меня есть знакомые, я могу содействовать вашему получению звания мастера артефакторики. Там с пониманием относятся к секретам мастерства, но вам придется доказать свое авторство. Я не могу определить магический след автора и выступать под личиной. Все ясно. Я хотел у них спросить, как это сделано. Они не знают и решили, что это сделал я. Но звание мастера артефакторики мне не нужно, тем более липовое. Хотя надо подумать. Мародеры, как же вы это сотворили? Эти двое – настоящие артефакторы, и вы их переплюнули и не поняли. Ну не тянул никто из мародеров на мастера артефактора, если не учитывать эту карту. Мой лорд, можем ли мы взглянуть на ваше рабочее место, где вы творили столь искусные чары? Сказал Силвин. А ведь правда, для хорошей и сложной работы нужны инструменты, и желательно защищенная комната, чтобы фильтровать посторонний магический фон. Где это все нашел Поттер в Хогвартсе? Пронес с собой инструменты отца, и их не видели ни Питер, ни Блэк, и Дамблдор не заметил? Нет, эта карта секрет. Подумайте, сможем ли мы при помощи чего-то похожего, не обязательно фонящего жертвоприношением за милю, попасть в Хогвартс, и поможете Руквуду разобраться с тем, как накладывались чары на мотоцикл и машину, вроде бы комиссия выдала в заключении, какие чары были наложены на объекты, надо озвучить еще один момент. А теперь, у кого из вас дети учатся в Хогвартсе? Мой на домашнем обучении, мой лорд, с радостью сказал Берг, мой лорд, мой на третьем курсе Слизерина, он пока не достоин служить вам, с надеждой говорил Силвин. Знаю, видел на карте, но еще один смертник мне не нужен. Силвин, ты ведь приглядываешь за сыном? Спросил я. Да, мой лорд, домовик за ним следит. Ни в чем порочащим сын не замечен, отрапортовал Силвин. Но меня интересует домовик, он ведь проникает в Хогвартс. Мой лорд, кому нужны домовики? Они как совы, только некрасивые. Но он не сможет ничего пронести в замок и никому навредить. Точнее, мгновенно поднимется тревога при попытке атаки. Сейчас ты позовешь домовика сюда, и вы выйдете, а я с ним поговорю, приказал я. Ниньла, сказал Силвин, щелкнув пальцами. Ничего не произошло, дом закрыт от посторонних домовиков. С недавнего времени я сотворил заклинание курьера. Вскоре Рудольфус дистанционно снял чары против домовиков. Мои гости такие чары не знали, мне же было их творить напряжно, я уже подустал и не мазохист. Ниньла, повторил Силвин, щелкнув пальцами. Чего желает хозяин? Сказала опрятная домовичка в какой-то наволочке. Оставьте меня наедине с эльфом, приказал я. И вот мы одни, я и трясущийся эльф. Ну что ж, похлеба показала, что эти существа могут быть полезны. Бедная Хабзиба Смит. Заодно чаша Пуффендуй обрела нового хозяина. Здравствуй, Ниньла. Я... темный лорд, мне служит твой хозяин. У меня для тебя новости. Ты ведь хороший эльф и рада служить своему хозяину?» «Да, сэр. Господин доволен моей службой. Домовые эльфы счастливы в труде. И я заинтересован, чтобы все так продолжалось. Но есть проблема. Страшная проблема. Грязнокровки. Они хотят освободить домовых эльфов», — сказал я. «Чтобы вы все получили одежду. Ужас какой. Нинелла так не хочет», — сказала существо. «Но я помешаю им так сделать», — успокоил я. «Правильно», — ответила домовушка. «Но мне нужна твоя помощь», — сказал я. «Нинелла выполняет только приказы своего хозяина и его близких родственников. Извините, я поговорю с твоим хозяином, он все подтвердит, так что он будет в курсе и не против. Когда ты следишь за сыном хозяина, ты ведь встречаешь эльфов Хогвартса?» «Да, первый раз они меня оглушили и привели к главному, Альбусу Дамблдору. Тот велел мне отправиться домой, но я сказала, что хозяин подвергнет меня Круциатусу за провал, а потом мне придется засунуть уши в мясорубку. И он сжалился и разрешил оставаться, если я не буду никому вредить и ничего не буду проносить, выносить и делать. Вот ты общайся с домовиками Хогвартса. Если что, скажи, что пару себе ищешь, и расскажи им, что коварные маглорожденные хотят вас освободить, чтобы вы праздно шатались по улицам или бесчестно брали деньги, и в одежде ходили. И главное, никакого саботажа, никаких нападений. Просто знайте, угроза над вами не будет вечно, когда в Хогвартс придут достойные маги, вы сможете работать спокойно. Нравится жить в рабстве? Живите. Восстание антиспартака. Даешь рабство рабам. Рабы сражаются за собственное рабство. Вряд ли от них будет много пользы, ну хоть мешаться не должны. Домовушка смотрела на меня с восхищением, так же, как мои Тони и Габи. Познакомить их что ли? Иди, скоро хозяин все подтвердит. Домовушка исчезла. В комнату вошли Берк и Силвин. «Силвин, я поручаю кое-что твоему домовому эльфу. Вкратце, распространение слухов. С тебя требуется просто подтвердить приказ. Твоему сыну ничего не угрожает. В самом худшем случае, останешься без домовика». Силвин расцвел. «Домовиков у него несколько, можно и прикупить, если что. Ваша воля будет исполнена, мой лорд. Я подтвержу ваш приказ. Берк, ты передал мне информацию по палочкам твоего изготовления. Ты не чураешься темных ингредиентов, например, сердечной жилы оборотня. Но мне нужно большие. У тебя наверняка есть доверенные люди и поставщики. Им нужно отправиться в путешествие. В Америку, в Японию, Африку. Накупить там много волшебных палочек и ингредиентов для их изготовления. И понять, что для чего подходит. Я доволен своей новой палочкой, но вдруг можно сделать лучше. Алливандер много знает об изготовителях палочек. Например, Шикоба Вольф, изготовитель из Северной Америки. У него для палочек совсем другая начинка, например, перо птицы Гром. Надо взять пару образцов для изучения. Лучше купить, не хочется ссориться с Северной Америкой из-за невнятных перспектив. Я отправил своих артефакторов выполнять, но теперь компанию мне составил Крауч. Мой лорд, мне кажется, семья меня в чем-то подозревает. Мне стало тяжелее скрываться для своих дел, сообщил мне один из самых верных слуг. Это плохо. Тебе надо раскрыться, изрек я. Пусть родители думают, что ты бегаешь за женщинами. Мой лорд, мне не 14 лет. Женщины не повод так шифроваться. А если они не чистокровные? Мой лорд, это плохо с точки зрения приданого и прочего. Но думаю, что семья примет любой мой выбор. А не чистокровная будет полезна по политическим соображениям, ответил Крауч. Черт, почему твоя семья не фанатики чистоты крови? А если ты устраиваешь оргии с магловскими проститутками, а у отца скоро выборы? Конечно, ты шифруешься. Выдал я гениальную идею. Мой лорд, а как я это инсценирую? Спросил Крауч. Зачем инсценировать? Заплати и спались перед родителями, сказал я. Мой лорд, они же без магического дара. Это маглокровки, говорил Крауч-младший. Я верю, ты сможешь нести эту жертву. Таков приказ твоего лорда. Да, повелитель, несколько заторможенно сказал Крауч. А сколько раз я должен спалиться? Хороший вопрос, надо думать. И у меня есть идея. Барти, у меня к тебе новое дополнительное задание. Ритуалистика таит много секретов. Узнай все о ритуалах на сексе с женщинами. Выясни, какие бред, а какие реально работают. У индусов вроде есть хорошие наработки, посмотри. Если что, есть община индусов-магов в Англии. Небольшая правда. Попроси Мальсибера поделиться опытом. Исполняй. Если кто будет интересоваться, ты следуешь заветам Альбуса, познаешь силу любви, чтобы стать великим светлым магом. Придумай что-нибудь», — закончил я мысль. Дамблдор много говорил про силу любви. «А что если секс и любовь синонимы? Или хотя бы хоть как-то связаны?» Барти был в шоке. Убивать Макглав он убивал. Пытать пытал. И Круциатус, и жег заживо. Но теперь, кто-нибудь другой наверняка спросил, в порядке ли у меня с головой. Но если подумать, я приспособил сон под свои цели. Ем еду с бодрящими добавками, кофе отдыхает. Логично устроить секс, совместив приятное с полезным. Но при этом надо бы не увлечься, дел немерено. Тем более, то, что может служить потерей авторитета мне, никак не скажется на Крауче. Крауч отправился выполнять, а я к себе домой. Часок посидел на кресле, пытаясь расслабиться. Мне уже надоело чувствовать себя слабым, а ведь я ни одно мощное заклятие даже не творил. А теперь пора. Я позвал домовиков и велел принести в дом заодно и то, что осталось от моего отца, указав адрес Макглавского кладбища, может, на какие ингредиенты сгодится. Те отправились выполнять, а я спустился в подвал своего дома. На столах было два тела, семья Альбуса. Не к Лестринджам же их тащить. Домовики проверили артефактами на проклятие тела, а Фиделиус надежно защитит от поиска по крови и плоти. Вообще, Альбус, неужели ты рассчитывал, что никто не посмеет раскопать могилу? Напрасно. Итак, Киндра Дамблдор, разлагавшееся с 1899 года тело. Я обследую тело несколькими прихваченными от Лестринджи артефактами, смахивающими на жезлы или рамки миноискателей. Если верить им, мать Дамблдора убита темным заклятием, причем сразу не определить каким. Странно. А вот Риана Дамблдор. Официальная причина смерти – неправильно наложенное заклинание. Начнем с того, что на ее теле были чары нетления, она была как живая, как будто спит. К сожалению, это ничего мне не давало, колдующий труп от этого сделать не проще, разве что весь внутренний круг на ритуал собрать. Но меня волновало другое. Нет ран, нет повреждений. Она абсолютно здорова, за исключением того, что мертва. И я знаю почему, Авада Кедавра. Кажется, очернение Дамблдора будет намного проще. Глава 23. Темный лорд в отпуске. Новый день, новые заботы. Мне надо заняться чем-то, что не требует могучей магии или колдовства при наличии свидетелей. Так что пока я под домашним арестом, Снейп сварил мне несколько зелий. После тщательной проверки мной и артефактами, зелья были признаны годными. Годы жизни мне это не вернуло, серьезная магия по-прежнему грозила свести в могилу, восстановление не ускорилось, но боль ушла почти полностью. С каждым днем мне становилось немного легче, магические способности медленно приходили в норму. Может, заставить с ней поразработать магические наркотики, подсадим на них важных людей, или их детей. Еще раз проверил тела родственников Дамблдора. Я даже пробовал использовать воскрешающий камень, чтобы призвать души Киндра и Арианы, но они не пришли на мой зов. У меня возникает непреодолимое ощущение, что я неправильно им пользуюсь. Может, дать Беллатрисе попробовать? Позже, я еще не настолько отчаялся. Интересно, а придут ли на зов Альбуса Киндра и Ариана, и насколько они ему были дороги? Тела Арианы и Киндры я лично передал Эдварду Лестринджу. Эдвард получил приказ никому, никогда не говорить о новых образцах. Он должен был максимально их изучить и придумать, для чего использовать, а также найти зарубежных экспертов, которые, будучи не в курсе чьи тела, под клятвой о неразглашении должны дать заключение о причинах смерти. Когда надо будет подмочить Альбусу репутацию, это всплывет. Тело своего отца я оставил у себя дома. Тело матери бы еще найти, но откуда начинать поиск? Очень осторожный ряд подозрительных магов теперь теребили макглавские бумаги и осматривали старые приютские кладбища. Я искал способ, для чего тела предков можно использовать. Пока в голову приходили только темномагические зелья наведения проклятия, но не накладывать же проклятие на себя, и ритуал плоть слуги, кровь врага, кость отца. Ну ничего, Лестриджи пусть подумают, заодно дадут рекомендации, кто лучше всего подойдет на роль слуги и врага, и заодно пусть сделают магическую мину на кладбище Литтлхэнгтона. Если кто-то захочет раскопать могилу моего отца, где подменено тело, то будет сюрприз, взрыв и отложенное проклятие. Через пару дней после снятия закладок я заскочил к Лили. Выглядела она плохо. Процесс расставания с мировоззрением всегда болезненный. В кои-то веки она меня порадовала, изъявила желание чаще заниматься со Снейпом и попросила, чтобы я под запись продиктовал ей все заклинания, которые использовал во время боя с Розье, с указанием, какие запрещенные и почему. И я выполнил ее просьбу, а причиной запрещения заклинаний указал сложность, мощность и опасность для заклинателя. Пусть хоть воздушное лезвие выучит, оно разрешенное, а со снипом может заниматься сколько хочет, даже два раза в день. Кроме того, она попросила доступ в библиотеку Лестринджи, что я и сделал, попросил домовиков и Лестринджи сообщать про все книги, к которым она изъявила интерес. К сожалению, вместо заклятий повышенной убойности или жертвоприношения она засела за другие книги, воздействие на сознание и ментальная магия. Легилименция показала, что она хочет проверить, правда ли вчерашние приключения или это грандиозное кино. Все правда, и все подтвердится. Ты найдешь следы снятия коррекции поведения и то, что галлюцинации тебе через легилименцию не наводились. Никакой халтуры. Именно поэтому я сделал спектакль, а не стал тебе внушать нужные мысли. А также я показал ей часть свежего экстренного выпуска газеты «Ежедневный пророк». Вкратце. Сам знаешь, кто вломился в дом Батильды и убил ее с особой жестокостью. Еще одно абсолютно бессмысленное убийство. Как там было дальше? Все было не так, мой лорд. Там было чудовище. Ответила мне Лили. Конечно, было. Так всегда. Все нераскрытые преступления валят на пожирателей, а если с особой жестокостью, то сам знаешь кто. Или кто-то особо приближенный. Не урожай вишни, Волан-де-Морт виноват, дом сгорел, Волан-де-Морт, с метлы упал, Волан-де-Морт, дочь шлюха, она под Империусом, это все Волан-де-Морт, сын лентяй и бездельник, вылетел с Хогвартса, не сдав ни одного сов, Волан-де-Морт порчу навел. Также теперь я два раза в неделю занимаюсь с ней отклюменцией, она ставит защиту, а я палочкой ее ломаю, на ее бумажные щиты, считай их нет, мне сил даже в моем состоянии хватает, ведь я работаю палочкой и вербально, чтобы интересного мне посмотреть в ее памяти. Ну какое мне дело до того, что ее подруга Мэри Макдональд сразу после выпуска из Хогвартса уехала в США, или то, что у них была кошка, и Лили волнует, жива ли она, или что она через домовика купила Гарри новую детскую метлу, или то, что Дамблдор почему-то взял мантию-невидимку на чуть-чуть, и почему-то долго не отдавал. Обвинить Дамблдора в воровстве мантии, кстати, она забыла о своем желании убить Питера Петтигрю. Надо будет напомнить, как она отнесется к тому, что он убил Блэка. Просмотр ее воспоминаний показал, что ее наконец-то стало лучше слушаться палочка, во-первых, ослаб внутренний конфликт, теперь она не считала Альбуса непогрешимым, а меня абсолютным злом, сколько раз я уже ее спасал, подсознание вещь упрямая и сознательно неконтролируемая, во-вторых, снятие закладок и встреча со старшим духом скорби сошли за испытание, а палочки из терновника, включая черный терновник, надо пройти с хозяином сквозь сложную жизненную ситуацию, чтобы раскрыться. Конечно, оставалось много проблем, она по-прежнему не использовала темную магию, да и преданностью и благодарностью ко мне она не воспылала, но хоть перестала обвинять во лжи вслух, и на занятиях со снипом у нее новой палочкой начало иногда получаться то, что она хотела наколдовать, но даже так можно извлечь крупицы полезной информации. Она ходила в клуб слизней Горация Слизнарта. Поскольку богатых и влиятельных родственников у нее не было, значит, Гораций в ней нечто увидел, то есть она не может быть совсем уж безнадежной. Но пока ничего, кроме зелий на уровне выше среднего, много слабее Северуса, и трансфигурации чуть выше среднего, я не находил. Конечно, это очень достойно для маглорожденной выпускницы, но невероятно слабо для ученицы лорда. Однако ей еще Слизнарта искать. Именно поэтому я смотрел в ее воспоминаниях последнее собрание клуба слизней. Это намного более свежая информация о Горации, чем я располагал из своей памяти. Гораций ушел в отставку после весеннего семестра 1980 года. Сейчас зельями и слизерином в Хогвартсе занимается Снейп. Лили была одной из его любимчиков, может ляпнул ей что. Конечно, очень маловероятно, что Слизнарт в воспоминаниях Лили скажет: «Я купил себе уютную квартирку в Макгловской части, на Тотнем Картрауд, 19». Но мало ли, хоть что-то, способное сузить круг поисков. Хоть адрес почты, куда ему засахаренные ананасы посылать и планы лично кого-то навестить. Сейчас я в своем доме читал способы использования крови дракона по Альбусу Дамблдору. Начнем плагиат. Повторим его способы использования крови дракона. Зачем? Надо понять своего врага, чтобы знать, что от него ожидать. Чтение его работ – не лучший способ, но надо с чего-то начинать. Тем более забавно будет, если хоть что-то из его работ принесет мне пользу. Берем свежекупленную и доставленную Лестринджами кровь дракона. 12 способов использования крови дракона по Альбусу Дамблдору. Способ номер 1 – талисман. Рубин. Сейчас я поместил кровь дракона в специально зачарованную чашу и наложил морозящие чары. Если верить Альбусу, из затвердевшего сгустка крови дракона получится камень, внешне похожий на рубин. Через 3 месяца данный талисман должен обращать души к великой цели, придавать решительность, храбрости, бесстрашие и предупреждать о приближении опасности изменением цвета. Однако меня больше интересует другое свойство – нетерпимость к двойственности в поведении. Как он это определяет? Очередной детектор душ – это же просто как янтарь, затвердевшая смола. А окклюменция это заблокирует, и главное, дает вспышки огня, если его использует недостойный или темный сердцем. Глупо, очень глупо на моем месте пытаться использовать нечто для чистого сердцем, но все равно это может быть полезным. Применительно ко мне, это должен быть генератор пламени. Главное, чтобы пламя било в сторону моих врагов. Именно поэтому я работаю над камнем не у Лестринджи, не у себя, а в уединенной лаборатории на севере Англии, туда меня перенесли домовики, и делаю 2 таких камня. Один попробую приспособить под огнемет, второй – подарю Беллатрисе вместо чаши Пуффендуй в знак внимания. Выглядит красиво, пусть в Гринготтсе в несгораемом сейфе хранит. Как только сделаю камни, они должны начать выдавать пламя при моем приближении. Пусть слуги все тут сделают несгораемым, чары наложат, асбестом выложат. Пусть думают, но почему можно кристаллизовать красную кровь дракона, но нельзя зеленую? Кроме того, пожиратели получили приказ попробовать кристаллизовать кровь каждого магического животного. Пока есть только результаты по красным колпакам, нечто невзрачное, похожее на бутылочное стекло. Свойств у этого не обнаружено, ни перебором, ни сканирующими чарами. Интересно, а что будет, если из этого сделать бутылки и настаивать в этом напитке? Способ номер 2 – медицина. Подвергнутая обработке, несложной, кровь дракона используется для ускорения заживления ран, как внутренних, так и наружных, как бадьян, останавливает кровотечение, сепсис, обладает бактерицидным и противовирусным действием и прочие мелочи. Жаль, что при передозировке зельями бесполезно. Надрез на пленном ножом, добавить обработанную кровь дракона, действительно заживает. Теперь некоторых пленных, выживание которых не планировалось, подвергают новым пыткам. Сначала наносят неглубокие порезы, а потом прикладывают кровь магических животных с разной степенью обработки. Пока ничего дельного не нашли, хотя кровь некоторых магических животных либо ядовитая, либо едкая с сопутствующими болевыми ощущениями. Но новая пытка тоже результат. Разье, Мальсибер, Кроу в восторге. Способ номер 3 – военное применение. Самое полезное. Кровью дракона смазывают различные предметы для укрепления их свойств. Холодное оружие может стать более легким, прочным, ядовитым. И дальше по списку, вариантов 50. К сожалению, эффект случайный, никто не знает, как изменится свойство оружия. Но сейчас 20 век, пули и другие метательные снаряды, частично пробивающие магические щиты. Но это в будущем, хоть и Руквуд получил заказ на проверку идей. Пулемет с зачарованными пулями у ожившей статуи, у меня пули, вымоченные в крови дракона, странно реагировали на пороховые газы, агрегат не стрелял. Если ничего не придумают, пусть делают арбалет, желательно многозарядный. И главное, никакого электричества. А пока, разгоняешь телекинезом нож, закаленный в крови дракона, и кидаешь его во врага. Так что я набил свои зачарованные карманы лезвиями, обработанными в крови дракона и получившими некоторую пробиваемость магических щитов. Не гоблинский клинок, но пойдет. Жаль, конечно, что аппарация имеет ограничения по дальности перемещения и весу переносимого груза, и магической мощи. С драконом или полусотней пожирателей в кармане не оппарируешь. И пусть чем сильнее маг, тем больше этот предел, для меня это много, тонн 10 до 1000 миль, а дальше наблюдается лавинообразный рост затрат магической энергии, но аппарировать со всем арсеналом пожирателей даже мне не получится. Совсем уж ни на что не способные лояльные мне неумехи получили новую работу – макать всякое в кровь магических животных. Благоприятного воздействия крови других животных на оружие пока не обнаружено, хотя кое-какая кровь исправно растворяет сталь, или поджигает. Но есть еще один момент. Если верить Альбусу, воин, искупавшийся в драконьей крови, становится трудно убиваем в бою, незачарованное холодное оружие не способно пробить кожу, а слабые заклинания отскакивают от него. Мной были проведены опыты на материале. Искупавшийся в крови дракона Макгл выдерживал удары ножом, кувалдой, выстрелы из пистолета. Причем не только кожа не повреждалась, синяков не оставалось. Также не сработала замри и импедимента. А вот пулеметная очередь уже оставила на нем синяки. А граната или редукта убивали, хотя кусков было меньше, чем следовало ожидать. Способ был очень заманчивым. Но, во-первых, от мелочи я и так защищусь. Во-вторых, если кровь не смывать, то алчность проникает в душу, и чем больше она на теле, тем сильнее она становится. Макгл из контрольной группы протянул 17 часов. Мак, будучи обмазанным кровью дракона, потом утратил разум и бормотал только все мое со сведенными к переносице глазами. А если нанести на час, потом смыть, и так 17 раз, сойдет с ума или нет? И третье. Альбус писал, что для нанесения на тело лучше использовать кровь дракона, убитого в честном бою. Это как, на дуэль вызвать ящерицу переростка, или просто убить дракона в бою, один на один, не отравив его перед боем? Я задумался, насколько сильнее станет эффект. Мне по силам убить дракона, даже в бою один на один, без всякого риска. Интересно, сколько в драконе крови? Надо посмотреть справочники. 150-300 литров. Если рассматривать реальные варианты того, что я могу найти, лучше всего самый большой, венгерская хвосторога. Неужели пора продавать билеты на шоу «Темный лорд против хвостороги»? Меня смущает фраза «честный бой». Кстати, надо бы обвинить Альбуса в плагиате. Вроде бы у германцев была легенда о воине, искупавшемся в крови поверженного дракона. Песня о Нибелунгах. А теперь более приземленный вопрос. Куда мне девать ванну, в которой я вымачивал Макглов в крови дракона? Я думаю, ее теперь и танковый снаряд не пробьет. Во всяком случае, после моего редукта она не пострадала. Хотя, может, я просто не в форме. Также Альбус упоминал, что если вымочить сталь, древесину, иной материал или доспехи в крови дракона, они станут намного прочнее. Я вспомнил Хогвартс, заставленный рыцарскими доспехами и статуями. Если Альбус хотя бы часть из них обработал кровью дракона, у него куча големов, устойчивых к танковым снарядам. Штурмовать Хогвартс расхотелось. Надо будет с ней повелеть проверить, вдруг я ошибаюсь. Но можно наделать и своих големов, искупать готовых големов в крови дракона. После этого они станут прочнее и на них сложнее будет воздействовать магией. Интересно только, а насколько хватит крови дракона? Она продается, но как бы нам рынок не обрушить. Жаль, что форма и маски пожирателей уже вымочены в крови дракона. Так просто их улучшить не получится. Способ номер 4 – бодрящие напитки. Альбус, все-таки ты немного не в себе, одновременно думать о войне и напитках. Кровь дракона также используется при приготовлении бодрящих напитков. Благодаря своему составу напитки из крови дракона придают бодрость, прилив жизненных сил, энергию на весь день. Этот напиток несравним с жидкой удачей, несмотря на похожие ощущения при приеме. В данном случае кровь дракона оказывает только бодрящий эффект, не дает власть над происходящим, вы не будете знать ответы на все вопросы, не будете смотреть на два шага вперед, но заряд бодрости и снятие усталости обеспечены. Мечта всех полуночников и студентов. 36 рецептов. Например, 1 ст. Молока, 2 ч. Ложки сахара, 1 ч. Ложка крови валлийского зеленого дракона, 1 ст. Ложка лимонного сока, взбитые сливки по вкусу, стакан чая, все перемешать, настаивать в течение 2 дней в холодном, темном месте. Откровенно говоря, мелочь, но вместо кофе сгодится, так что я теперь буду заряжен бодростью. Вроде никакие эффекты интоксикации не наблюдаются, а что не дает сверхспособностей, жаль, но зато нет побочных эффектов, а денег мне не жалко, все равно не мои. Способ номер 5 – красящие свойства. Кровь дракона высушивается на солнце, она превращается в порошок, разбавляется с лаком в пропорциях 1:40 соответственно. Такая краска обладает стойкостью, ничто ее не может смыть, стереть, удалить каким-либо образом. Цвет становится ярко-алый, либо ярко-зеленый, смотря у какого вида дракона была взята кровь. Я красил предметы и стены у Лестринджи в лаборатории. Действительно, очень стойкая вещь. Даже кислоты с трудом это берут. Я попробовал рисовать этой краской руны. Какого-либо усиления не вышло, но атмосферостойкость впечатляет. Явно не мел. На тот невероятный случай, если кто-то обойдет Фиделиус, Я решил сделать хоть какую-то защиту в своем доме. Не родовой источник, как у Лестринджи, но хоть нечто среднее по уровню, что позволит мне выиграть немного времени для бегства или отражения атаки. И вот теперь темный лорд усиливал защиту своего дома. Я рисовал лаком из крови дракона различные руны. Защита от пожара, от взрыва и прочее. Домовики порывались помочь. Я велел им рисовать руны на заборе. Эксперимент на сковородке показал, что руну, нарисованную домовиком, мне или им не удалось напитать силой, просто рисунок. Но пусть будет психологическое оружие, на заборе дома темного лорда руны, нарисованные криво, да еще и силой не напитанные. Если у кого-то есть магическое зрение, ступор гарантирован. Начался новый, 1982 год. Я завершил разрисовку рун на доме. Забавно, у лорда не было дома, а у меня есть. Все-таки красные и зеленые руны в доме и на кровле смотрятся жутко. Одно хорошо, теперь мне дома будут помогать стены, пол и потолок. Не зря я угробил 5 дней на ремонт. Нарисовать я нарисовал, но надо напитать энергией, а ее пока нет. Поэтому я просто пригласил Беллатрису в дом. Все равно она хранитель Фиделиуса и для нее это не секрет. За 2 захода с интервалом через день она зарядила все и была в восторге от оказанного доверия. Естественно, я велел ей без прямого приказа здесь не появляться и молчать. Очень хотелось пригласить ее в кровать, но пока не решен вопрос с ее мужем, стоит подождать. У него есть какие-то чувства к жене, да и кто этих магов знает, может есть способы проверить на супружескую верность. Том этим никогда не интересовался и был не в курсе. А мои знания в этом плане ограничивались единственным заклинанием, подсмотренным у Снейпа, когда он проверял Лили. Риск рассориться с Лестринджами пока перевешивал дивиденды, а естественную потерю мощности защиты, сколько-то там крох в день, пусть восполнит источник, питающий домовиков. Правда, теперь к нему больше ничего не подключишь. Можно было, наверное, сделать и без потерь, но делать, а не ломать, стационарную защиту, явно не мой профиль. Получить краску из крови других магических животных пока не удалось. Кстати, в ходе наших исследований установлено, что краска с кровью саламандры, нанесенная на камин, вызывает пожар. И чем выше концентрация, тем он раньше начнется. Способ номер 6. Зубная паста. Рецепт приготовления зубной пасты из крови дракона. Кровь разделяют на составляющие, перегоняют, также высушивают, превращают в порошок, смешивают с перетертой мятой и наносят на зубы. Такая зубная паста залечивает мелкие раны в полости рта, укрепляет десны, способствует укреплению зубов, улучшает дыхание. Единственный минус, при частом использовании такая зубная паста увеличивает рост зубов. На первый взгляд, мелочь и глупость. Однако вежливость города берет, что может так сильно не вязаться с жутким темным лордом, как вежливая, белоснежная улыбка. Мне не нужны желтые зубы Марвала Мракса, видел в памяти Морфина, так что надо в человеческом облике выглядеть хорошо, а если кого убить, без свидетелей, под чужим обликом, или это эксцесс исполнителя. Главное правило, надо людям улыбаться, так что пригодится. А эксперименты на маглах показали, что даже выбитые зубы восстанавливаются через 1,5 недели. Конечно, можно было бы разорить стоматологов, если бы крови драконов хватило на население планеты. Эксперименты над превращением крови магических животных в порошок дали многочисленные результаты. 17 типов рвотного порошка, порошки, вызывающие аллергию, и 2 типа слабых ядов. Эксперименты продолжаются. Хорошо, что мы сумели проводить эти мероприятия, не увеличив уровень потерь гражданского населения в Англии.